Какой-то ты очень свой, я рядом немножко дура. Нет лекарств от любви, падаю прямо в пропасть. Ты всю меня забери, потеряна напрочь гордость. Кардиограмма моей любви такая бешеная. Могу. Нет у нас варианта. Не сможешь, я помогу. Хватит моих талантов. Захочешь уйти, догоню. Любить так никто не сможет. Не поймешь меня, объясню. Нет на свете дороже. Кардиограмма.